Недостатки продолжения достоинств. Конечно, Джугашвили не ангел. Так ему и впрямь было присуще упорство, переходящее в упрямство. Столкнувшись с препятствием, он зачастую продолжал движение к поставленной цели, не считаясь с потерями, и заставлял всех окружающих делать то же самое. Иной раз это вызывалось осознанием важности цели, перекрывающей любые затраты на ее достижение. Но порою даже самый тщательный анализ не выявляет разумности принятого решения. Максимализм Джугашвили сказался, например, при коллективизации сельского хозяйства. Она была необходима ради повышения производительности труда. Не зря в те же годы в Соединенных Государствах Америки тоже укрупняли фермы, дабы обрести возможность применения сельскохозяйственной техники. Причем пользовались куда более варварским методом. Банкротили фермеров, скупали земли за бесценок, а хозяев выгоняли просто на улицу. Наш вариант, когда крестьяне оставались совладельцами земли, а в промышленность перебирались по мере вытеснения техникой, несравненно гуманнее. Но тяга к быстрым решениям повлекла унификацию. Выдавливание всех ресурсов села в пользу индустриализации прошло бы куда менее болезненно, если бы типовой устав сельскохозяйственной артели с самого начала предоставил крестьянам все разнообразие возможностей дополнительного заработка. С другой стороны, если Джугашвили убеждался в недостижимости цели, он терял интерес к ней так резко и полно, что зачастую это воспринимали как опалу и даже ненависть. Так еще во время Великой Отечественной войны он занялся восстановлением унаследованного от византийских времен единства церкви с государством. Внутри страны это удалось. И тогда он вознамерился провести новый Вселенский собор ради согласования позиций всех поместных церквей по многим важнейшим для него вопросам. Но убедился в невозможности поставить все мировое православие на службу одной стране или одному общественному строю, забросил затею и перестал обращать внимание на церковные дела в целом. После этого возродилась традиционная коммунистическая неприязнь к религии, воспринимаемой как конкурирующая идеология. Сходным образом развивались взаимоотношения с Израилем. Союз и Соединенные Государства Америки создали его совместными усилиями, как клин в самом центре британской и французской колониальных империй. Но СССР не только первым официально признал Израиль, но и помог ему отбить удар соседних арабских стран. Англичане и французы попытались руками своих колоний уничтожить угрозу своему владычеству. Советские боевые офицеры отправлялись на историческую родину по прямым приказам командования. Чехословакия, чутко прислушавшись к настоятельному совету из Москвы, по символической цене продала Израилю все оружие, боевую технику и боеприпасы, выпущенные по немецкому заказу во время Второй мировой войны, но оставшиеся на складах после прорыва советских войск, отрезавшего заказчика от производителя. Кстати, значительную часть этого оружия перевезли в Израиль американские военные летчики, официально уволившиеся из ВВС по выполнению боевого задания, их приняли обратно на службу, и выкупившие свои транспортные самолеты по доллару за штуку. В СГА закон запрещает государству получать или отдавать бесплатно. Но по окончании боевых действий Израиль полностью переориентировался на СГА. Новое государство остро нуждалось во всем подряд, а получить необходимое можно было только из-за океана, но не из нашей разоренной войне страны. Тогда СССР воспользовался первым же удобным поводом для полного разрыва дипломатических отношений с Израилем, а внутри страны поползли слухи об использовании советских евреев как вражеских агентов. Сам Джугашвили, насколько можно судить по всей его биографии, не видел в евреях как народе ничего плохого, но счел полезным принудить Израиль к возвращению в орбиту интересов СССР любыми, в том числе и морально сомнительными, средствами. Как и следовало ожидать, принуждение сорвалось, Мало на свете народов упрямее евреев, но обе стороны понесли тяжелые моральные и финансовые потери. Отношения со странами, попавшими в сферу непосредственного влияния СССР, также развивались сложно и неоднозначно. Первоначально Джугашвили считал возможным и даже предпочтительным создание там неких промежуточных вариантов государственного устройства, многопартийных и многоукладных. Но довольно скоро возобладало унификаторство. В какой мере оно порождено логикой противостояния двух политических лагерей, а в какой вызвано тягой к упрощению системы управления, пока не выяснено. Под конец жизни Джугашвили стал куда менее склонен к длительным исследованиям сложных вопросов, обсуждениям с коллегами, привлечению экспертов. Некоторые исследователи полагают это следствием самоуверенности вследствие накопления опыта верных решений и похвал сотрудников. Кое-кто даже считает, что Джугашвили постигло возрастное ослабление умственной деятельности. На наш взгляд, он скорее ощутил нехватку времени для осуществления всего намеченного и стал экономить на согласованиях. Как известно всякому военному, посредственное быстрое решение лучше идеального, но запоздалого. А наследников, способных осуществить все его планы, он, похоже, не видел. Да и вряд ли они возможны. Любой политик располагает собственными планами, убеждениями и намерениями, так что вряд ли согласится ограничиться ролью исполнителя проектов предыдущего руководителя. Правда, все созданное при Джугашвили и в значительной мере под его руководством сохранилось и послужило опорой для дальнейшего развития. Но само это развитие сопровождалось изрядными зигзагами, продиктованными не в последнюю очередь желанием дистанцироваться от великого предшественника и доказать собственные возможности преемников. В частности, потому что его стратегическое стремление жертвовать малыми преимуществами сегодня ради больших преимуществ завтра выглядит с тактической точки зрения неоправданной жесткостью, а порою и жестокостью. Тем не менее, деятельность Джугашвили – замечательный пример удачного проявления главного стратегического стремления, сформулированного нами так – оказывать максимальное влияние на мир и сводить к минимуму влияние мира на себя. Этот принцип должен воплощаться и впредь в любой достаточно содержательной и дальновидной деятельности. Обратная связь. Из приведенного выше примера создания нового танка видно, Джугашвили несомненно понимал важность обратной связи. Есть и множество иных свидетельств того, как он радикально перерабатывал уже намеченные предложения и планы под воздействием вновь поступающих сведений, в том числе и от людей, пребывающих в опале. Так, идея пикирующего четырехмоторного бомбардировщика, предложенная великому авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполю, отбывающему срок за самоуправство при распоряжении казенными деньгами, была им обоснованно отвергнута и больше не появлялась. Но старые соратники, раз за разом убеждаясь в его правоте, постепенно вовсе перестали всерьез исследовать вопросы, выходящие за пределы их прямых служебных обязанностей, всецело полагаясь на вождя. Образовался порочный круг положительной обратной связи, все более утверждающий самого Джугашвили в ощущении собственной мудрости и дальновидности. Постепенно он вовсе перестал советоваться как раз с теми, кто в силу своего положения в стране располагал самыми разносторонними потоками информации. Отсюда, например, серьезнейшая ошибка в оценке генетики. Хотя в окружении Джугашвили появился человек, профессионально разбирающийся в науке, Юрий Андреевич Жданов. Он поддержал развитие генетических исследований, но практические результаты, достигнутые несколькими учениками замечательного селекционера Трофима Денисовича Лысенко, затмили научную необоснованность, а порою и легко доказуемую нелепость его объяснения путем достижения этих результатов. Конфликт между Лысенко и теоретиками биологии решился административным путем. Мы упустили полтора десятилетия, в науке это целая эпоха. По сей день многие направления биологических исследований у нас не вполне изжили последствия того провала. К сожалению, таких провалов у сталинской системы принятия решений было более чем достаточно. История с генетикой и кибернетикой известна всем. Мы же расскажем историю малоизвестную. Ее герой – забытый ныне, к сожалению, Николай Михайлович Федоровский. А ведь он – основоположник целого направления науки – прикладной минералогии, доктор наук, профессор и член-корреспондент Академии наук СССР. Чтобы представить себе, что это был за человек, достаточно обратиться к ряду его писем, адресованных не кому-нибудь, а самому Джугашвили. Они написаны с редким чувством достоинства, без тени привычного раболепства, хотя из заключения в 1946 году. Ученому был уже 60, к тому моменту он по ложному доносу отматывал 10-й год лагерей под Воркутой и после в Норильске. Они и городами не были в ту пору, по большому счету. Должен вам сообщить, что я был 14 лет директором Института минерального сырья, созданного по моей инициативе для борьбы за независимость нашей Родины от капиталистических стран в области минерального сырья. Работами коллектива ВИМСа, поставленными по моей инициативе и с непосредственным участием, удалось дать нашей стране сотни миллионов экономии в валюте. Так, например, наша Родина не имела ванадия, этого важного оборонного металла для автотанковой и пушечной промышленности. Мне с моими сотрудниками не только удалось в течение 2 лет открыть мощные залежи ванадиевых руд, титаномагнетиты, на Урале, но и проработать в ВИМСе всю технологию. Теперь наша Родина имеет свой ванадий. Зная, что прозрачный флюорит дает возможность конструировать приборы для снимков в темноте и тумане, я ряд лет упорно проводил поиск этого минерала, которого мало во всем мире. Наконец, удалось найти в горах Таджикистана невиданную в мире пещеру с флюоритом, откуда 2,5 тонны этого чудесного камня было привезено для оптических заводов страны. Причем цена его по весу превышает цену золота. Теперь прозрачного флюорита у нас больше, чем в любом капиталистическом государстве. Этот выдающийся ученый был вправе рассчитывать на большее внимание к его предложениям и трудам, но получил свободу только после смерти отца народов, несмотря на очевидную выгоду, которую могло бы извлечь государство, оказав Федоровскому поддержку. Использование меня с моей специальностью, с 30-летним стажем, широкими новыми идеями в условиях заключения – это все равно, что микроскопом забивать гвозди, нелицеприятно пишет ученый Сталину. В частности, я хотел бы включиться в проблему урана. Я хорошо знаю Среднюю Азию и урановые руды. У меня есть ряд соображений, каким образом поставить работы по открытию крупных запасов урановых руд. Есть еще и ряд наполовину законченных разработок и интересных тем, но я не буду загромождать свое заявление. Я оторван от любимой работы и бессилен реализовать свои творческие идеи. Помогите мне. Не помогли и проиграли. Особо остановимся лишь на одном опередившем время открытии Федоровского. В последние годы мною дан целый ряд научно-промышленных предложений, имеющих большое экономическое и оборонное значение. К сожалению, по не вполне еще понятным причинам, эти предложения постигла довольно странная судьба. Так, например, еще 10 лет назад мною было внесено предложение об организации производства минеральной шерсти синтезом минерала волостонита. Идея по тому времени совершенно новая, представляющая гораздо больше интерес, чем, скажем, столь рекламируемая нашими журналами достижения последних лет стеклянные ткани. Предложение не было реализовано и пропало, а в 43-м мы читаем в американских журналах о постройке в СГА ряда крупных заводов по производству минеральной шерсти из волостонита. Крайне обидно видеть, как плоды моей научной работы и изобретательской мысли достаются другим странам, и выношенные, выпестованные годами творческие идеи и сама работа идут на свалку. Поясним. Волостонит – дощатый шпат, минерал из класса цепочечных силикатов. На Западе минерал уже десятки лет выступает в качестве заменителя асбеста, тоже хорошего теплоизолятора, но весьма пылеобразующего материала и страшного канцерогена. ВОЗ и поныне был бы там, если бы не московское правительство. В горном Алтае на отходах золоторудного производства, в числе которых есть и волостонит, построена обогатительная фабрика. Рядом, в Бийске, на развалинах гигантского комплекса по производству взрывчатки, российские ученые расшифровали состав американского пенетрона. Это гидроизолирующий материал, применяемый во всем мире до недавнего времени, производился на основе американского патента. Китайцы раскрыть секрет чужой технологии не смогли. Наши же умельцы не только вскрыли формулу, но сделали новый материал лучше пенетрона, добавив в него волостонит. Получился материал антигедрон с уникальными свойствами. Его уже применили при починке братской ГЭС и гидропроводов в Уфе. Волостонит, например, резко улучшает качество бетонов и позволяет строить объекты выдающейся прочности. И все же мы серьезно отстаем в этих стратегических разработках от тех же СГА. На просчеты Джугашвили накладываются просчеты современной бюрократии. Впрочем, ошибки Джугашвили хорошо известны и без нас. Но, к сожалению, зачастую ему и чужие ошибки приписывают и объявляют ошибками многие верные решения. Поэтому в заключение этой главы напомним слова Шарля Андре Жозефа Мари Андрича де Голля. «Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем». Посетуем, что все еще не наступило будущее, достаточно отдаленное для беспристрастной, а потому объективной, оценки баланса деяний вождя, и приведем нашу совместную статью, опубликованную еще 1 ноября 2010-го. Успешная десталинизация, охота на призрак вождя сделала призраком всю страну. Кого Бог хочет погубить, того лишает разума. Кого хочет покарать, наделяет разумом. Новый председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Александрович Федотов имеет неплохую репутацию еще с тех пор, как в начале 1990-х соучаствовал в разработке весьма либерального законодательства о печати, чьими свободами наше средство массовой информации пользуется и по сей день. Но список первоочередных задач, обозначенный им в момент назначения, сразу породил тревожную мысль. Неужто у нас все так хорошо с правами человека, что ответственный за них человек считает первоочередной борьбу с призраком более чем полувековой давности? Или, может быть, все же этот призрак реет над страной вследствие каких-то совсем недавних событий? Все сделано. Впрочем, причины несомненного роста популярности самого долговечного в нашей послереволюционной истории главы государства заслуживают отдельного изучения. Сейчас же отметим лишь очевидное. Задача, провозглашенная бывшим министром печати и информации Российской Федерации, уже давно решена. Строго говоря, сам он модифицировал эту задачу, как только ему указали на некоторые странности его позиции. В частности, сейчас он трактует ее как устранение некоторых ключевых черт практически любого общества в истории человечества. Например, осуждаемая им формула «я начальник, ты дурак» лежит в основе любой управленческой иерархии, знаменуя всего лишь обязательность исполнения задач, даже если исполнителю их смысл не очевиден. Ведь он заведомо не располагает всей информацией, вынуждающей руководителя ставить именно такие задачи, хотя, в свою очередь, располагает сведениями, заведомо недоступными руководителю, а потому зачастую может предложить эффективнейшие пути достижения поставленных перед ним целей. Но в первоначальной формулировке «избавление от наследия Сталина» идея десталинизации давно владела руководящими массами. А как известно из теоретических трудов, на которые сам он постоянно ссылался в практике, идея, овладевшая массами, становится материальной силой.